О состоянии больного я уже высказался. Что же касается причин, то вы сами должны понять. Теперь, когда я уже немного отдышалась, я была просто не в силах сдерживаться. Мне хотелось поскорее дойти до сути дела и облегчить моему собеседнику его задачу. Поэтому я почти крикнула: «Но ведь меня считают моральной виновницей несчастного случая. Мне известна версия нашей семьи. Мой муж узнал, что ребенок, которого я жду, не его, и, сраженный якобы этим известием, решился на страшный поступок». «Какой поступок?» «Ах, значит, вы не верите». Он не ответил. Я продолжала: «У меня самой достаточно веские причины не верить. Равно как я не верю и в то, что тут сыграла роль открытия тайны, ибо для него это не была тайна. Мой муж знал, что я беременна, и беременна от другого. Мадам!» «Я отлично все понимаю, доктор. Я не настолько наивна, чтобы пытаться заставить вас сказать мне то, о чем, я вижу, вы решили промолчать. Хотя, в конце концов, я его жена, и будь я здесь...» «Но это уж другое дело. Считаете ли вы, что я имею право знать, если не причины несчастного случая, то, по меньшей мере, как он произошел? Как, наконец, в действительности он мог упасть из окна? Не можете ли вы, как врач, ответить на этот вопрос?» Он отвернулся. Я терпеливо ждала. Наконец он заговорил, медленно, взвешивая каждое слово. «Вы так же хорошо, как и я, знаете, что речь идет о сверхчувствительной натуре». В комнате, куда он удалился, чтобы успокоиться и прийти в себя, у него началась тошнота. Он открыл окно, оперся о подоконник. Его вырвало. Он высунулся сильнее, и его снова вырвало. От этих потуг, от прилива крови к голове, сознание затмилось. Он высовывался все больше и больше и потерял равновесие. Вот и все. У меня перехватило дыхание. Перед моими глазами встала вся эта картина, и я почуяла за ней нечто большее, чем обычное волнение. Ксавье, один у моего окна, загнанный, затравленный, доведенный до такого отвращения, что у него начинается рвота, и он падает вниз. Я почти не слушала доктора, объяснявшего, как были установлены подробности катастрофы. Следы рвоты на карнизе третьего этажа и также на кустах, куда рухнуло тело. Но что такое ему могли сказать? Что они ему сделали, что так сломило его? Доктор Освальд неопределенно махнул рукой и тем напомнил мне о своем присутствии. Впрочем, вовсе не ему я адресовала свой вопрос. И я отлично знала, что больше он мне ничего не скажет. Этот человек знал то, чего не знала я. И я была бессильна заставить его говорить. Я чувствовала его симпатию ко мне. Чувствую ее и сейчас, равно как и отказ его продолжить разговор. Так я и осталась при своем неведении. Между сообщением доктора и тем, что сказала мне тетя Луиза, осталась зиять пустота. Несовместимы были эти варианты. Я поднялась с места и застыла, как час назад на улице Ренкен. Пора мне, наконец, уйти. Я уже видела, как открываю... Нет, вламываюсь в дверь спальни тети Эммы. Как это я могла не начать с нее? Я поблагодарила доктора за его любезность, извинилась что отняла у него столько времени.